После своих спектаклей они нередко приходили в дом артиста. И тут уж я давал себе волю и, что называется, выворачивался наизнанку. Очевидно, художественникам я тоже понравился. И как-то в один из вечеров вся их группа собралась в отдельном кабинете, пригласила меня. Сколько же выслушал я от них теплых и ласковых слов, и на каком же я был седьмом небе. Но кто-то в этой симпатии художественников к кабаретному артисту узрел угрозу русскому театру, отход МХАТ от его чеховской линии, и журнал «Мельпомена» напечатал передовую статью некоего Камышникова, которая называлась «От Чехова к Утесову».